«Откуда лыжи, Иларион?» — спросил я. «За ночь снега выпадет по колено, а утром кто вместо тебя в школу пойдет? Прими-ка, балбес, твои лыжи». Я обнял Илариона и чмокнул его в холодные колючие щеки. Потом с мольбой взглянул на бабушку. Она, понимающе, улыбнулась, кряхтя поднялась и направилась к чуланчику, который почему-то называла кассой. Спустя минуту перед камином появился низенький столик, а на нем бутылка водки, чурчхелы, яблоки, груши. «Зря хлопочешь, Ольга. Ей-богу, не стоит беспокоиться. Мы ведь зашли просто так, поболтать», — сказал Илларион. «Воля ваша. Я могу убрать», — сказала бабушка, протягивая руку к бутылке. «Не хочешь скатертью дорога, а за других ты не болтай!» — рявкнул Ликон на Илариона и быстро схватил бутылку. «Как? Разве ты пьешь водку?» На лице Илариона было написано такое изумление, словно он вдруг увидел доисторического ящера. «В такой холод не только водку. Термометр проглотишь, лишь бы градусы были», — сказал Илико и наполнил стакан. «Холодно», — сказал Илларион, тоже налил, выпил и закусил яблоком. «Эти яблоки, Ольга, осенью у тебя такие кислые, что если свинья попробует, и та с привязи сорвется. А сейчас с чего они такие сладкие стали?» «Пой, ласточка, пой!» — улыбнулась бабушка. «Тебе лишь бы и водку подать, так ты сам в сахар готов превратиться». Налили по второй, выпили, потом по третьей. «Сегодня наш почтальон заходил ко мне», — начал Илларион. «Извещение принес о гибели сына Герасима. Я, — говорит, — не смогу ему сказать. Скажи, — говорит, — ты. Сынок, сынок, горе твоему отцу! О, несчастный Герасим! — запричитала бабушка. «Погиб в Керчи, бедный парень. Седьмой убитый в нашем селе», — продолжал Илларион. «Ты сказал Герасиму?» — спросил я. «Да ты что? Человек со дня на день ждет возвращения сына. Как же у меня язык повернется? О, Господи, накажи этого изверга Гитлера! Чтоб не было в жизни счастья ни ему, ни семье его, ни близким!» — плакала бабушка. «Что же ты собираешься делать?» — спросил я опять. «А вот что!» Илларион достал из кармана сложенный листок бумаги, долго глядел на него, потом быстро нагнулся и бросил бумагу в огонь. Вспыхнувшее пламя на миг озарило лицо Иллариона. По его небритым щекам катились две крупные слезинки. «Если парень жив, Бог даст, объявится рано или поздно. А нет, пусть ждет несчастный отец. Надеждой жив человек. Ты смотри, Зурико, не проговорись. Слышишь?» «Слышу». «Ольга!» — донеслось с балкона. «Кто там? Входи!» В комнату вошел наш сельский агитатор Вашакидзе. «Извините, что так поздно, но, понимаете, дело у меня неотложное». «Привет агитатору!» Илико налил водку. «А ну, бери стакан!» «Пожалуйста, к огню!» — пригласила бабушка. «Ну, что скажешь нового, агитатор? Как идут дела на фронте?» — спросил Илларион. «Дела на фронтах Великой Отечественной войны идут неплохо. Наступление противника приостановлено. Гитлеровский план молниеносной войны потерпел крах», — выпалил агитатор. «Погоди, погоди. Об этом мы читали в газетах месяц тому назад. Ты что-нибудь новое скажи.